В библиотеке ее ожидала молодая принцесса Зельмира, имевшая несчастье быть женою принца Вюртембергского. Екатерина поначалу выразила ей свое женское сочувствие. «Признаться, я не люблю семейных сцен, в которых трудно найти виноватых, но ваши синяки слишком красноречивы. Однако ваш муж и брат моей невестки утверждают, что он вас больше не бьет». «Это верно, что после сцены в Выборге он меня пальцем не тронул. Теперь меня сечет плетью его адъютант, майор Ганс Герсдорф, а мой муж при этом только присутствует». «Очень мило со стороны поклонника Руссо. Впрочем, я вас утешу. Майор Герсдорф уже посажен мною в Шлиссельбургскую крепость, как шпион прусского короля. Отвечайте без промедления. Что вам известно о сношениях прусского посла Келлера, заменившего Герца, с моим сыном и вашей снохою?» Принцесса Зельмира испугалась. «Я боюсь мести мужа. Он будет выслан мною как шпион шведского короля. Говорите же, каким образом он с ними сошелся?» «Через масонские ложи ордена Розенкрейцеров, во главе которых герцог Зюдерманландский, брат короля шведского». «И командующий шведским флотом?» «Да. Теперь я вспоминаю обед в Павловске. Кто присутствовал?» Сразу напряглась Екатерина. «Мой муж, я, прусский посол, моя сноха и ваш сын». «Какие разговоры велись в этой банде?» «Сначала обсуждали дела масонские, затем ваш сын Павел выражал самые горячие чувства верности прусскому дому. Он сказал Келлеру, что Потемкин готовит 3 армии и 2 флота, 2 армии и флот черноморский против Турции, а 1 армию и флот балтийский против Швеции и Пруссии». Екатерина не показала виду, как поражена точностью этой информации, и спросила даже небрежно, вскользь, как воспринял эту новость прусский посол. Келлер сказал: «России не удастся вести только 1 войну. «А сколько же?» «Сразу 3. С Турцией, со Швецией и...» «С кем еще?» «Вы не бойтесь, договаривайте. И еще с Польшею». «Благодарю вас. Вы останетесь у меня и можете занять комнаты в Эрмитаже, а потом я укрою вас от мести родственников в таком месте, где вы сможете безмятежно наслаждаться счастьем молодости. Но пока вы проживаете в моем Эрмитаже, я прошу вас вспомнить все, что слышали и что видели». Екатерина вернулась в кабинет к Безбородке. «Очень тяжелый багаж тащит Россия на своей шее. Вы расстроены? Что-нибудь узнали?» «Ничего нового. Но следует перехватывать на границе всех курьеров, бдительно следить за делами в Варшаве, тщательно перлюстрировать всю берлинскую почту». Безбородко потратил ночь на расшифровку темных выражений в письмах цесаревича Павла к принцу Фридриху Вильгельму. «Мне стало ясно. Мэтр Грен — это ваш сын. Под словом «палац» скрывается вопрос о захвате Данцига пруссаками. Тут очень много масонских выражений, и не все мне понятно. Моего сына так и тянет в ложе герцога Зюдерманландского. Это проклятое масонство есть сущая язва рода человеческого». Безбородко доложил: «Из Калуги перехвачена секретная переписка бывшего хана Шагингирея, который сносился с турками в Анапе и ногайскими мурзами в Тамане». «А зачем нам иметь при себе лишнюю хворобу?» — вдруг сказала Екатерина. — Если его поганой светлости прискучило жить на моем иждивении, так пускай переберется на хлеба Турции. Безбородко между тем сообщил ей, что князь Потемкин все-таки покупает украинские поместья князей Любомирских. — Странные дела, — удивилась Екатерина. — Я, императрица, не могу достать 2 миллионов, а мой верноподданный вынимает их из кармана. Может, и правы люди. Я привезу Иосифа в Тавриду, и мы оба, как 2 последних дурака, будем рассматривать из окошек кареты безжизненную пустыню. Возможно ли такое? Решительно она миновала комнаты канцелярии, вернулась в свои покои, давно желая поговорить с фаворитом Ермоловым. «Видит Бог, — сказала она, — как мирно и спокойно продлевалось наше содружество. Но вы должны понять меня. Я женщина не первой свежести, а вы еще молоды и преисполнены сил. Я очень устала. Давайте мирно и тихо расстанемся, чтобы остаться добрыми друзьями. Чтобы вам не было без меня скучно, я предлагаю вам деньги для увлекательного путешествия по Европе». Александр Петрович Ермолов не стал цепляться за ее подол, откланялся и уехал, оставшись в летописи русского фаворитизма человеком умным, скромным и стыдливым. Екатерина, опираясь на трость, навестила залы дворца, где французский танцор Пик обучал вальсированию ее внуков Александра и Константина. После урока танцев императрица пригласила танцора к себе. «Не хотите ли выпить чашечку кофе?» — спросила она. Потемкин предупредил Булгакова об удалении Шагин-Гирея. «Человек бездарный и смешной, — писал он, — имеющий претензию быть подражателем Петра Великого, на которого похож едино только разве жестокостью». Булгаков встретил хана на пристани Константинополя и сказал, что из всех гиреев он мог бы иметь самую громкую славу, но поступил крайне опрометчиво, вернувшись в лоно Турецкой империи. Ответ был таков: «Я потомок Чингисхана, и мне ли кого бояться?» Визирь Юсуф Коджа доложил султану Абдулгамиду: «Недостойный отпрыск гиреев бесстыдно прибыл в порту, хранимую Аллахом. Что делать с этим отщепенцем? Отправьте его пока на остров Родос». На лице султана блуждала коварная улыбка, когда он медленно стянул с мизинца перстень, в оправе которого сверкал бриллиант. Вызвав к себе придворного ювелира, Абдулгамид вручил ему перстень, указав ногтем на бриллиант: «Обрати его в мельчайшую пыль». Шагин-Гирей, приплыв на Родос, поселился в домике на окраине греческого Неохори. Местность была удивительно живописна. Дозревали маслины, с лодок ныряли в море ловцы, доставая со дна знаменитые родосские губки для продажи их европейцам. Неподалеку была дача французского консула, которого Шагин-Гирей любил навещать, чтобы угоститься вином. «Гази Хасан, здешний комендант, — предупредил его консул, — спрашивал вчера у Наиба, как будут казнить вашу светлость, по ферману султана или безо всякого оповещения?» Шагин-Гирей впервые заподозрил неладное. Но Гази Хасан учтиво звал хана в гости и угощал очень дружелюбно. — Чего бояться тебе, потомку великого Чингисхана? Шагин-Гирей давно уже не пил такого вкусного кофе, каким его угощали. Утром начались рези в желудке. Они становились невыносимы. Хан катался по коврам, грыз их зубами. Я знаю, отчего так вкусен был кофе. Он посинел от боли и на пятый день умер в страданиях. К нему вошел Гази Хасан с ятаганом, ловко отделил голову от туловища. Эту голову положили в мешок, на корабле доставили ее к порогу счастья. Перед дворцом султана голова Шагин-Гирея покоилась на богатом золотом блюде. Бороду хана расчесали и умаслили аравийскими благовониями. А чиновник султана с указкой в руке привлекал к себе любопытных громким криком: «Идите сюда! Вы еще не видели головы хана, носившего соболиный халат с плеч нашего падишаха, доверия которого он не оправдал. Смотрите, правоверные, какие у него бесстыжие глаза! Этими глазами он озирал и русскую кралицу. Самая дорогая и самая утонченная казнь на Востоке — чашечка кофе с бриллиантовой пылью».